На мгновение я закрываю глаза и слышу железную поступь легионов. Солдатские каллиги, выбивающие пыль из военных дорог. Тысячи мулов Мария, топчущих италийскую, иберийскую, галлийскую, фракийскую и прочие чужие земли. Легионы. Мощь Рима. Величие власти. Палящий зной. Я открываю глаза и подношу факел к поленнице. Рваное, неровное пламя хватается зубами за политое маслом поленья, взбирается наверх, миг, и уже жертвенник охвачен пламенем. Оно ревет и шепчет, в треске выплевывает щепки и пепел и возносится в раскаленное небо Рима. Пламя, почти невидимое в свете солнца. Я молчу. Квинт молчит. Я вижу, как на лице младшего пляшут отсветы костра. Костра, в котором сгорает то, что было некогда нашим братом. Прощай, Луций. В воздухе висит густой аромат вина, свернувшейся крови. Она, дымящаяся, лилась на землю. И молока, оно лилось вслед за ней. Кровь, вино и молоко. Вот что любят боги. Поэтому плакальщицы воя так, что у меня сворачивается кровь в жилах, приникают к погребальному костру и царапают себе щеки. Кровь брызжет из-под ногтей, рваные царапины, вырванные с корнем волосы, красные полосы на бледных лицах. На это смотрят сенаторы, пришедшие проводить в последний путь Луция Деметрия Цереста, трибуны, один консул и 8 консуляров, сотни разных квиритов. А зевак, пришедших на похороны, никто и не считал. Я же отчетливо слышу, как падают друг на друга золотые ауреи. Сверкающая куча их растет и растет. Похороны стоят тысячи и тысячи сестерцев. 800 тысяч сестерцев, если быть точным. Похороны дороги так, что лучше вообще не умирать. Слышишь меня, брат? Твои похороны стоят нам изрядной доли твоего наследства. Фигура в белом саване лежит, как неживая. Я вздрагиваю. Разве не Луций только что шествовал во главе своих похорон? Я уже вижу, как языки пламени поднимаются выше. Еще, еще. Достигли неба и выплюнули темной дымкой вверх. Самое настоящее сокращение расходов. Фигура в пламени шевелится от жара. Я смотрю. Когда костер догорает, мы с Квинтом собираем обгорелые кости, отмываем их в молоке до блеска и складываем на чистую ткань. Затем сворачиваем покрывало и вместе отжимаем досуха. Бронзовый колумбарий, урна для праха в форме голубя, стоит с открытым ртом. Мы перекладываем туда кости брата, сыпаем пепел, выгребая его горстями. Потом несем урну в темную прохладу подземной гробницы. В это время душа брата летит на крыльях голубя в царство Плутона. Гробница Деметриев на Фламениевой дороге окружена зарослями кипарисов. Здесь похоронены все наши предки. Здесь хорошо. Мы ставим урну на место. Теперь Луций покоится рядом с отцом, дедом и прадедом Деметриями. Затем молимся и пьем. Наконец-то пьем прохладное вино. Кружится голова. Я смотрю на Квинта. Я не видел его уже больше года, с тех пор, как Август выслал младшего из Рима. Завтра Квинт уезжает. Он вернется обратно в Испанию. Он офицер флота, командует триремой. Мы пьем еще. Все закончилось. Мы похоронили Луция. Неожиданно я чувствую голод. Жара. Солнце печет так, словно хочет выплавить из камня самый величественный город на земле. Вода, вода, мясо, жареное мясо. Крики уличных торговцев. Я протягиваю динарий, мне вручают ломоть овсяного хлеба. На него прямо с огня плюхают дымящуюся котлету. Ешь, дорогой. Мне кидают монету в один ас, сдачу. Она липкая от пота. Я киваю благодаря. Впиваюсь зубами в горячее, как кусок солнца, рубленное мясо. Брызжет сок, я жмурюсь. Котлеты. Еда черни, вкусная и простая, и никаких тебе лукуловых перов. Я жую, обжигая небо, глотаю. Это хорошо. Чтобы почувствовать себя живым, нет ничего лучше горячей черной от сажи пережаренной котлеты на куске грубого ячменного хлеба, пища рабов и мулов. Хлебом из ячменя кормят животных в военном походе, а свинина чуть ли не единственное дешевое мясо в Риме. И лучше всего готовят котлеты здесь, в тесноте Субуры. Субура — крикливая улица. Гам ее может оглушить с непривычки. Здесь всегда кипит жизнь. Даже в полутьме, в желтом свете уличных фонарей, я вижу вигила, который ходит и зажигает сальные свечи под стеклянными колпаками. Жизнь эта не прекращается ни на мгновение. Я жую котлету и думаю, к Плутоновой матери все. Из двери таверны выглядывает девушка в чересчур короткой тунике. Она ярко накрашена. Продажная волчица манит меня за собой. Что ж, я киваю. Это тоже один из способов почувствовать себя достаточно живым. Может быть, даже самый лучший из способов. Я иду за ней. До встречи с божественным Августом. У меня есть сегодняшний вечер. Луций, Луций, думаю я, входя в душное нутро дешевой таверны. Мой умный старший брат. Мой странный старший брат. И зачем тебе только понадобилось умирать? Гай Юлий Цезарь Август Октавиан, император и отец народа. Иногда я вспоминаю свою сестру. Вот как сейчас, когда меня вынесли на кресле в этот холодный сад, и горят светильники, и проклятый рассвет скоро наступит. «Соблюдайте режим, — говорит доктор, — вам уже не 15 лет. Ешьте по часам, не ешьте после заката и пейте только холодную воду». Возможно, он прав, этот докторишка, этот мудрец, втайне презирающий меня, но дающий нужные советы. Мне уже 72. Неужели так много? Сколько бы ни было, доктор не понимает главного. Если бы холодная вода могла согреть меня, я бы пил только ее. Но сейчас, в этой холодной одинокой ночи, что мне вода, что мне даже самое лучшее вино? Одиночество. Такая забавная штука. Почему, что бы ты в жизни ни делал, к Как бы ты ни бился, все равно в итоге ты оказываешься одиноко сидящим на террасе. А вокруг темени ночь, и светильники горят, и вьются вокруг них мошки. И где-то там суются рабы и слуги, и вольноотпущенники, и Ливия, и плевать. Зачем мне, старику, обманывать себя? Итог все равно один. В один прекрасный момент ты оказываешься на террасе, а твои сыновья мертвы. Мои мальчики мертвы, а дочери глупы и развратны. Какая боги херня! Может, мне просто нужны сыновья? Может, мне просто нужны сыновья и не нужны дочери? И вот я сижу в темном саду, одинокий старик, ожидая рассвета, словно рассвет может что-то изменить. Мне 72. Я видел смерть своих врагов. Бедный Марк Антоний, мне было его жаль. Нет, не было. Он умер счастливым. Вот чему я завидую. Он умер в объятиях Клеопатры. Тысячи идиотов согласились бы прожить такую жизнь, как у него, и закончить так же, а не сидеть в старости, ожидая конца от переохлаждения. Когда кровь перестает греть. Зависть. Вот что осталось. Моя зависть к Антонию. Зависть к Клеопатре. Любил ли я Антония? Любил. Куда деваться? Нет, не любил. Я все еще в себе способность испытывать настоящие чувства. И не нахожу ее. Мне 72, а я так и не научился любить. Зато желать я научился. И обуздывать желания тоже. Завтра придет этот мальчик. Как его? Где мой номенклатор, раб-напоминатель, когда он нужен? Все приходится делать самому, даже жить. Мальчики мои, мальчики, я оставлю свою власть Тиберию, уродцу с дурными манерами. Лучшего не нашлось. Нет, не нашлось. Измельчали люди. Нет уже тех, что вставали рядом с Цезарем, с Антонием, со мной, наконец. Гай его зовут, этого мальчика. Гай Деметрий Целест, сын Луция, брат Луция и Квинта. Иногда приходится казнить своих врагов, а иногда приходится выбирать из своих друзей достаточно богатого и не слишком дорогого сердцу, чтобы назвать его врагом Рима, казнить и раздать имущество казненного остальным друзьям. Это замечательно повышает их верность. Просто замечательно. И сделав так один раз и другой, ты понимаешь, что вокруг тебя не осталось друзей. Одни шакалы, псы и ослы. Как их еще назвать? А потом приходит сын казненного тобой друга и говорит: «Я хочу быть легатом, легко и просто». И чувство вины пересиливает. Тебе одновременно хочется и убить его, и наградить чем-нибудь повесомее, потому что ты когда-то лишил мальчика и наследства, и родителей. Возможно, это и называется справедливость. Я не знаю. Я давно забыл, где мой раб-напоминатель, когда он так нужен, а? Сейчас я сижу в кресле и смотрю в ночной сад. Одинокий, усталый и никому не нужный старик, переживший врагов и друзей, и пытаюсь вспомнить. Справедливость. Что это такое? «Эй!» — зову я в темноту террасы. «Эй! Кто-нибудь помнит?» «Кто-нибудь помнит?» Август шмыгает носом. Громко так, что я вздрагиваю. Сопливый старый принципс. Об этом весь город судачит. Когда жарко, первый сенатор и отец народа страдает насморком, когда холодно, чем-то другим. Несмотря на храмы, посвященные божественному Августу по всем провинциям, принципс с легкостью напоминает, что он всего лишь человек. «Пришел, значит», — говорит Август вместо приветствия. Божественный жмык и божественная сопля возвращается в божественное недро в глубине божественного носа. Август достает платок и сморкается. Я вижу багровые полосы на светлой ткани. Кажется, что в платок принципс высмаркивает свои божественные внутренности. «Славься, Август!» Я поднимаю руку. «Так приветствуют императоров и диктаторов. Логично, если учесть, что передо мной они все в одном лице». Принципс щурится. Бледное старческое лицо в пятнах старости. «Ты упорен, Гай Деметрий Целест». За стенами дома Августа на Палатинском холме шумит жизнь. Преторианцы стоят у входа, неподвижные, как статуи. Половина из них — германцы, светловолосые варвары. Все правильно. После кровавых десятилетий гражданской войны я бы тоже меньше всего доверял собственным соотечественникам. «Зачем ты хотел встретиться со мной?» «Мой брат Луций. Мне не нравится иметь дело с твоими братьями», — говорит Август сварливо. От него идет легкий запах разложения и лечебных мазей. Можно подумать, мне нравится. Один Аболтус, другой вообще умер. И как тут быть дальше? Мне тоже. Особенно, когда один из них умирает. «Сочувствую твоему горю, сенатор», — говорит принципс другим тоном. «Кстати, ты же недавно стал им. Позволь тебя поздравить». «Спасибо, Август». «Вообще-то я стал сенатором полгода назад, но в возрасте принципса такие сроки считаются буквально вчера». «Чего ты хочешь?» — говорит Август. «Отправьте меня в Германию, принципс». «Зачем?» Седые брови Августа едва заметно поднимаются. Удивление. Морщины на лбу. Старческие глаза изучают меня. «Что там хорошего в этой Германии? Варвары и коровы? Коровы и варвары? Что ты там забыл, Гай Деметрий, а? Что тебе Германия?» «Я хочу быть легатом. Хочу разобраться, кто виноват в смерти Луция». «Зачем?» — он поднимает седые брови. «Не так уж часто у меня умирают братья». Удар в больное место. Августу не повезло с близкими. Его сыновья, на которых он возлагал надежды, умерли. Дочь — распутница. Внучка тоже. А сам он... трясущийся старик, проживший на свете 72 года и, видимо, собирающийся прожить еще столько же. Кто останется после него? Тиберий — нелюбимый племянник. И Германик — нелюбимый племянник нелюбимого племянника. Родные сыновья Августа не дожили до сегодняшнего дня, а единственного внука он сослал на отдаленный греческий остров. И придет время, того придушит какой-нибудь честолюбивый центурион. Так часто бывает. Так кому оставить империю? Хороший вопрос. Поразительно хороший. Некоторое время Август стоит без движения, размышляет. «Годичная служба в качестве младшего трибуна в Мавританском легионе — это весь твой военный опыт?» «Да, принципс». Говорят, Август знает и помнит все. Теперь он не даст мне назначения. Хотя есть еще воля богов. Август молчит. Старческие глаза слезятся. «Ты хоть понимаешь, во что ввязываешься? Тебе будет трудно, — говорит он. Тебя будут ненавидеть за твое положение, за мою доброту к тебе и презирать за твою неопытность. Ты собираешься положить голову в пасть льву и надеешься, что будешь хорошо при этом выглядеть». «Я надеюсь, что льва хорошо при этом покормили». «Дерзость». Август кривит губы. Темные старческие пятна идут по его лбу, щекам, на нижней губе смазанная желтой мазью язвочка. Я не могу оторвать от нее глаз. Возможно, Принцепс просто выжил из ума, думаю я. Со стариками это бывает. А со стариками, полвека держащими власть в Риме, тем более. Ты просто надеешься, Гай. Твой брат бы заранее об этом позаботился. На мгновение я чувствую себя так, словно из-под ног у меня ушла земля. Землетрясение. У меня... А у тебя не было времени, прерывает Август. Понимаю. А ты не думал, Гай. Может быть, даже самый сытый лев захочет убить тебя. Скажем, для развлечения. Ливийская пустыня. Красный закат. Черный край земли, словно запекшаяся на лезвии ножа кровь. Смотри, Гай. Думаю, лев в своем праве. Что тут скажешь? Ничего, соглашается Принцепс. Но сказано хорошо. В саду журчит фонтан и жужжат пчелы. Римская семейная идиллия. Особенно если забыть, что семьи у Принцепса как таковой нет. «Привилегия льва, брат не спрашивая», — говорит Август задумчиво. «Это про нас, про Рим. Хорошо. Что ты знаешь о Германии, мальчик?» «Там холодно». Август отворачивается от меня, шмыгает носом. Из перистиля внутреннего сада дома тянет запахом нагретой солнцем земли. Я жду. «Разница между тобой и братьями очень проста», — говорит Август наконец. «Старший брат накормил бы льва заранее и до отвала. Младший Квинт, дурачок счастливый, положился бы на удачу и сунул голову. Боюсь, о возможности покормить льва он бы даже не вспомнил. И лев бы оказался сытым, как не смешно, или просто не захотел бы жрать, не знаю. Его с утра бы тошнило или еще как. Или он не ест таких блондинов до завтрака. Но ты, Гай, он медлит. Ты сложный случай. Ты и льва не покормил, и голову суешь, не зная, голодный зверь или нет. Как это, по-твоему, называется?» Август молчит, смотрит на меня странно, точно жалеет. «В общем, не думаю, что это хорошая идея, мальчик. В Германии мне нужен мир, а не месть. Месть не в моих привычках». «А что в твоих?» — спрашивает Принцепс с искренним интересом. Ответ приготовлен заранее. Прав Луций, нужно накормить львов до отвала. «Справедливость — исследование воли богов», — отвечаю я. В следующее мгновение за моей спиной раздается хлопанье крыльев. Я оборачиваюсь. В проеме атриума, выходящем в сад, сплошное мельтешение. Крылья, крылья. Август тоже смотрит, подняв седые брови. Над домом Принцепса пролетают птицы. Много птиц. Белые, серые, пестрые. Это знак, посланный Юпитером. Ну, так должен подумать Принцепс. «Однако», — говорит Август задумчиво, — «как интересно». «Знак, посланный Юпитером и заранее оплаченный мной. Всего лишь еще пара тысяч золотых монет с профилем молодого человека в венке. Теперь Август должен убедить Августа». «Смешно». «Несколько оборванцев из Субуры просто жаждали мне помочь, а птиц найти вообще не проблема». чудеса нужно планировать. Это говорил еще Цезарь. «Одного не пойму, мальчик», — говорит Принципс после некоторого молчания. «Почему ты выбрал голубей? Орлы были бы гораздо эффектнее и ближе к военной теме. Впрочем, Принципс некоторое время молчит, глядя на меня. Глаза у него светлые и холодные. Я чувствую, как у меня застывает кровь в жилах. Впрочем, это твое дело. Ладно». «Считай, твое знамение меня убедило. С сегодняшнего дня ты — легат 17-го легиона. Отправляйся в Германию, легат. Удачи, Гай Деметрий Целест. Удачи!» Август подходит к столу, берет перо. Сморщенная, почти прозрачная кисть с синими венами — Принципс пишет. Со скрипом бежит стеклянное острие по пергаменту, выводит буквы. Кривые и крупные. Принципс пишет, не разделяя слов и не делая переносов. «Да!» Август останавливает перо, поднимает голову, словно вспомнил какую-то мелочь. «Совсем забыл. Твоего брата подозревали в том, что он берет взятки у варваров». Я молчу. «Смотри, Гай». «Что?» «Что мы в действительности знаем о самых близких нам людях?» — говорит Август с издевкой. Выводит надпись. «Скрип, скрип». Ставит перо в чернильницу и протягивает мне пергамент. Я вздрагиваю. На тыльной стороне его ладони чернильное пятно, похожее на кузнечика.